развивается, созерцая объекты чувственного наслаждения, развивается привязанность. Видите как? Из привязанности возникает вожделение, желание наслаждаться этим объектом. Когда вожделение не удовлетворено, рождается что? Гнев. Гнев отключает память. Человек забывает, кто он, где и как должен себя вести. Память, он забывает, что это ему не принадлежит. Он забывает о том, что он не имеет отношения к чему. Он себе все надумал, но он забывает об этом. Когда память отключается, прекращает действовать разум. То есть живое существо не может понять, благоприятно это для него или неблагоприятно. Поэтому говорится, все, что оно говорит, бред, все, что оно делает, безумие в таком состоянии. И все, к чему это приведет, оно лишь сокращает свою жизнь. Смерть. Новая смерть. Рождение, старость, болезни и смерть. Итак, а карма – это уже другой вид деятельности, нематериальный. Но карма также не приводит человека к счастью. Итак, есть два вида деятельности – духовный и материальный. Если человек не знает, как действовать материально, он страдает сильнее. Если человек знает, как действовать, он испытывает смешанное. Иногда он страдает, иногда наслаждается. Но если человек знает точно, как действовать, он наслаждается. Но все наслаждение какое? Материальное. Значит, оно пройдет определенные стадии. Какие? Насыщение. Да? Голод, насыщение, пресыщение. Что? Отвращение. Отвращение. Отвращение мы можем назвать категорией разочарования. То есть отсутствие интереса к этому виду деятельности. И человек начинает искать что-то новое, что-то новое, что-то новое. Итак, поиски. Занятые поисками. Чего? Счастья. Кто-то считает, что наслаждать свои чувства – это и есть счастье. Материя. Сделать все для тела. Если я сейчас буду иметь хороший загар, я буду счастлива. Я иду на речку и 2-3 часа лежу каждый день. Для чего? Я хочу темную кожу. Но темная кожа не дает счастья. Что дает счастье? Кто-то привлечется моей темной кожей. И кто? Очень хороший, да. Очень хороший человек привлечется моим телом. Он будет оценивать мое тело. Он не будет оценивать мои качества. Он оценит качество моего тела. Но когда загар слезет, или даже если вы будете его поддерживать, этот загар, человек постепенно начнет копаться в ваших качествах. Ваши качества, как мы говорили, что с виду все может быть очень красиво, но очень некачественно. Очень некачественно. Итак, мы привлекаемся качествами. Все эти внешние вещи, они временные. И мы с вами говорили, существует что? Чувства, временные чувства, есть временные объекты. Тело – это временный объект, но существует временное чувство. И между чувством и объектами время по-разному действует. Допустим, пока есть человек, я чувствую к нему любовь. Но если он умер, я также что, чувствую к нему любовь. Так ведь, да? Человек умирает, и мы чувствуем к нему любовь все равно. К ребенку, к отцу, к матери. Всю жизнь мы помним. Смотрите, чувство материальное, длительность во времени более значима. То есть они долго. Но когда мы умираем сегодня, мы не помним, когда у нас умерли родители в прошлой жизни. Поэтому мы не страдаем по тем родителям, по тем детям, по тем потерям. Так? Смотрите, все. Таким образом, со смертью нашего тела также умирают и наши что? Чувства. Мы не помним, из-за кого, из-за чего мы страдали. Просто лишь появляется некий привкус. И когда мы получаем здесь отца, мы боимся его потерять. И этот страх потери отца связан с тем, что мы его потеряли что? В прошлом. Но совсем другого отца. Совершенно другого. И так остается эта привязанность к объектам, привязанность к чувствам. Но объекты меняются, и меняются чувства. Все, как говорят, от любви до ненависти, что? Один шаг. Сегодня я вас люблю, завтра вы мне изменили, и я вас ненавижу. Почему? Какое право вы имели мне изменять? Вы же принадлежите кому? Пометьте, мне. Вы принадлежите мне. И говорится в сати-югу, когда люди пребывают в гуне благости, нет ревности. Никто себе ничего не присваивает. Никого и ничего не присваивает. Все живут по законам, как яджур-веда описывает. Ишавасья и там сарвам. Все движимое и неподвижное в этом мире принадлежит Богу. И каждый может пользоваться только тем, что выделено ему по праву, как его доля, не посягая на долю другого, прекрасно осознавая, кому все принадлежит. Таким образом, если человек посягает на долю другого, это чужая жена, это чужая дочь, это чужой пост, это чужие деньги, это чужая власть, это чужая любовь, это чужая слава и так далее. Если я посягаю, то кто, если вы берете что-то чужое? Кто вы? Вор. И также говорится в Яджурведе. Вор должен быть наказан. Вор должен быть наказан. Если вы посягаете на чужого мужчину, у него уже есть жена, это выделено ему как его доля. Или вы посягаете на мужчину, у которого есть жена. Или вы посягаете на женщину, у которой есть муж. Все, вы вор. И именно как бы вам сладко не было, как бы вы ни пытались оправдать свои поступки. Жизнь такая, там не сошлись. Это выделено как его доля, кармой. Это результат прошлой деятельности, за которую человек должен что? Нести ответственность, то есть заплатить. И живое существо не хочет платить, и долг что? Увеличивается. Поэтому христиане говорят, и прости нам долги наши, яко и мы прощаем должникам нашим. Понять, что мы посягаем на долю других людей, и мы как воры, а вор должен быть что? Наказан. И когда он говорит, и избавь нас от лукавого, защити нас. Кто такой лукавый? Он нас подначивает, вожделение, лукавый, как бы сатана, да, вот. Он как бы нас искушает, посягни на ту жену, посягни на власть того человека, вожделение это. Сделай это, посягни на то, что тебе не принадлежит. Обмани, возьми это, я и мое. Это мое, почему бы это не твое? Знаете, как в Торе, Тора есть такое, есть разные произведения, где говорится, если ты видишь, что лежит какая-то вещь, то она, несомненно, принадлежит еврею. Очень странно. Очень странно. Священное Писание, иудея. Если ты видишь какую-то бесходную вещь, то она, несомненно, принадлежит кому? Очень удивительно. Религиозный трактат. Воспитание определенное и так далее. Это оправдается. Если ты видишь, что кого-то угнетают, если он не, пусть не. Очень интересная философия, очень интересная психология. И есть разные очень религии, разные толкования, разные понятия. Но если мы говорим о какой-то нации, мы говорим о чем? О теле. Значит, такова философия, такая религия и такое знание какое? Материальное еще более того, оно, раз материальное, оно непосредственно, напрямую связано что? Агаммаметти. Сложным эго, эгоистическая религия, эгоистическое знание, эгоистическая философия. Что такое гуна-невежество? Из чего состоит гуна-невежество? А? Из ложного эго, эгоизм. Эгоизм. Моя страна, моя нация, мой народ. Эгоизм. Эгоизм. Можем видеть, недавно мой сын рассказывает, как из Иркутска приехала какая-то компания бить бурятов. Да, в Иркутске есть какая-то, здесь пишут какая-то, на заборах, я уж не помню. Ну какая-то, там что, долой всех вот нерусских, так сказать. И они начали, так сказать, с бурятов там, кавказцев побаиваются. Ну бурятов, так сказать, можно бить бурятов, там разных других. Очень странно. И у них есть своя программа, своя философия. Все, все, все, все, все. Другие там, да, другие там сидят и говорят, это бурятская СССР. Мы буряты, значит, здесь нет места кому? Другим. Они должны нам подчиняться, мы должны управлять. Какая-то духовная философия. Это все карма называется. Это называется материальное, значит, эгоистическое. И природа невежества – это эгоизм. А природа невежества какая? Разрушение. Все будет разрушено. Страдание. Страдание. И говорится, что страдать – невежество. Почему человек страдает? Потому что это результат его эгоистических желаний, мотивов и поступков. Итак, существует такая. Сознание. Первое идет сознание. Сознание. Потом идет. Сознание определяет мотив. Мотив определяет желание. И желание двигает к поступкам. Сознание, мотив, желание и поступок. Действие. И как все в результате что? Последствия этого сознание, которое породило мотив, мотив породил желание, а желание породило что? Поступки. А поступки приносят плоды, результаты, прарабдха. Что в результате? И осталась старуха что? У разбитого корыта. Смотрите, мы с вами живем в век Кали. Это говорит о том, что мы прошли с вами огромный путь деятельности. Мы прошли с вами огромный-огромный путь деятельности. Почему же мы с вами остались у разбитого корыта? А? Вот что такое ахамаметти, да? Мы совершали эгоистические поступки. Нам предоставляла материальная природа. Мы были дворянами столбовыми, там, кстати, то и все. Вот как в этой сказке. Но в итоге это ложное эго всегда не удовлетворено. Вожделение, говорится, материальное сознание невозможно удовлетворить ничем. Это сравнивается как одно и то же, что огонь потушить дровами. Вы можете огонь потушить дровами? Нет. Он еще будет... Или огонь бензином невозможно потушить. Он только разгорается. Вожделение также. Чем, говорится, больше человек удовлетворяет вожделение, тем он больше привязывается. К чему? К удовлетворению этого вожделения. И уже не может остановиться. Не может остановиться, как человек, который курит. Это результат вожделения. Хочу и буду. И уже человек не может остановиться. Уже понимает и знает, но не могу остановиться. Почему? И в Бхагавад-гите такой стих есть, когда Арджуна говорит, почему я знаю и понимаю и все равно совершаю греховные поступки, как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. И что говорится? Это не извне. Он говорит, это, Арджуна, твое собственное вожделение. Вечный враг живого существа. И там перечисляет качество вожделения. Он говорит, ненасытное. Всепожирающее, смотрите, ненасытное, то есть никогда его вы не сможете удовлетворить. И оно всепожирающее, то есть вожделение пожирает все лучшее в человеке. Поэтому грех пожирает его хорошие качества. Помните, мы говорили, дурман мирской любви сильнее яда кобры. Он глупым может сделать мудреца и увести от цели благородной и дух и волю воина-храбреца. Человек становится дураком только от мирской любви, идиотом. Посмотрите на влюбленных. Это сумасшедшие люди. Это любовь, это вожделение. А они начинают, все, что они говорят, что? А? Бред, несомненно. Как они, что они делают там? Кто-то по карнизам. Помните, я вам рассказал, на трубе написали там. Лена, я тебя люблю. На трубе. Там такая труба, я не знаю, сколько. Это надо было залезть вот такими буквами там в 5 человеческих разговоров. Это кто это? Вот мозги есть у человека, он рисковал жизнью, чтобы написать «Лена, я тебя люблю». Чтобы напротив дома было. Смотрите, сумасшедший человек. Глупость. Человек начинает делать глупости всевозможные. Ну а женщинам это нравится. Женщинам очень нравится. Он готов для меня написать на трубе «Лена, я тебя люблю». Да, меня зовут Оля. Точно, Оля. Очень удивительно. Сумасшедших. Итак, вожделение делает человека ненормальным. То есть он совершает какую-то неестественную деятельность, и при этом он не может остановиться. Почему? Он привязался. Привязанность. И так говорится, привязанность – это невежество. Его удерживает гуна невежества в этой привязанности. И не говорится, невозможно избавиться от этого мирским знанием. Почему? Сознание – это природа чего? Кто знает? Души. Опа! О! Мы пришли к выводу, что сознание – это природа души. Таким образом, причиной того, что я совершаю такое действие, смотрите, я с вами говорю. Сознание. Сознание. Это причина. Причина. Причина появляется, да? Дальше. Результат, все остальное относится к результату. Следствие, да? Причина – это следствие. Следствие что? Мотив. Мотив. Следующее – желание. Желание. Следующее – действие. Итак, как вы думаете, где причина и что является только следствием этой причины? Конечно, там уже написано, но это надо понять. Я много чего могу написать. Представь, я сейчас тебе напишу какое-то английское слово, которое ты не знаешь. Ты будешь говорить, ну там, а я говорю, как ты не можешь понять, там же написано. Но ты не понимаешь этого языка. Итак, теперь подумайте, что же на самом деле является причиной сознания. Таким образом, все вот это является причиной. Действие, мотив и желание являются результатом сознания. Итак, мы с вами говорим. Представим, что мы начали получать знания, связанные с деятельностью. Вы решили проблему? Ну, точно скажите. Почему? Нет, давай пока останемся одна. Следствие. Итак. Будем делать что-нибудь другое. Ну, допустим, что вместо курить будем колоться. Ну, это так. Что вы думаете? Представим, извините. Вы видели, когда люди бросают пить, начинают курить дурь? А? Бросают, допустим, курить дурь, начинают катать колеса. Прекращают катать колеса, начинают нюхать клей. Прекращают нюхать клей, начинают колоться. Прекращают колоться, ну, не знаю, что-то, экстремалами становятся. Ну, какая разница? Ну, кем угодно. Ну, что-то надо, потребность какая-то. Одно на другое, шило на мыло меняется. Итак, действие. Если мы изучаем, ничего не происходит. Почему? Потому что одно и то же будет повторяться. Будет меняться по-разному все, но будет повторяться одно и то же. Действие будет какое? Греховное. Так? Действие будет греховное в любом случае. Почему? Потому что желание остается. Давайте изучим природу желания. Мы изменили желание. Будет действовать, нет? Ну-ка попробуй похотеть что-нибудь другое. Ты ее хочешь? Да? Может быть неделикатно, но это очень действенно. Ну-ка попробуй изменить, ну-ка не хоти ее. Если ты сейчас выйдешь и подпишешь, я ее не хочу, как ты думаешь, желание останется? А? Так что мы можем сказать, ну что ж ты такое желаешь, можем ругать, что угодно делать. Желание изменить? Или вы будете говорить, нет, я ее не желаю, нет, не желаю, она плохая, я ее не желаю. О, она плохая, у нее мизинец кривой, прыщик на носу, нет, я ее не желаю. Но желание изменить? Представим, получилось противоположное желание, все-таки вы себе вдолбили. Есть такой стих в Бхагавад-гите. Мы разбираем сейчас с вами все, чтобы понять, что с нами происходит. Тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, есть притворщик. Это говорит Кришна Арджуна. О чем? Если ты изменишь свои действия, это еще не значит, что ты что-то победил. Если ты изменишь свои желания искусственно, то ты просто притворишься. А долго притворяться что? Невозможно. Поэтому и говорится, если на собаку одеть царскую корону и посадить ее на трон, когда вы войдете к ней в зал, она не выдержит, подбежит и обнюхает вам ноги. То есть это желание рано или поздно что? Выскочит. Его, потому что его искусственно приходится сдерживать. Я ее не хочу. А он скажет, дорогой. Все. Ваня, я навеки ваша. Желание остается. И мы видим, как люди, которые искусственно удерживают, представьте, они закодировались, там гранату им зашили, там, если как, выбьешь кольцо, выскочит, они взорвутся. Как вы думаете, у них желание само пить осталось? Что их удерживает? Страх. Деятельность. Итак, желание остается, действие сменится. Желание остается. Желание менять очень сложно, потому что приходится притворяться. Почему? Мотив. Мотив остается. Мотив формирует желание. Мотив. Давайте попробуем изменить мотив. Почему в шатре говорится? Преданное служение должно быть чистым, немотивированным. Что это означает? Мотив. Какие же три мотива существуют? Да? Да, брать. Мотив превратился в желание. Желание брать, желание наслаждаться и желание господствовать. А какой мотив? Правильно. Я. Независимость. Я хочу сам. Я хочу отдельно, я хочу сам для себя. Это мотив. Эгоистический называется мотив. Эгоистический. Итак, мотив. Почему человек имеет эгоистические мотивы? Причина эгоистических мотивов – сознание. Какое сознание? Оскверненное. Называется ачитта. Читта – это сознание чистое. И есть оскверненное. Чем осквернено сознание? Ложным эго, правильно. Ложным эго. Итак, вот почему мы говорим об изменении сознания. Если мы хотим кому-то помочь, ну и что, что мы деятельность его научим, как действовать? Ну, будет хитрить. Да, мы можем хитро действовать. Можно одной рукой быть священником, а другой рукой быть кем? Злодеем. Можно? Видите, деятельность, все. Потому что желания остаются. Поэтому можем видеть, как священники насилуют мальчиков, священники там... Деньги воруют, а действие такое, прямо на самом нормально. Но желание и тайна, искусственно все происходит. Поэтому люди одной рукой, и поэтому Арджуна говорит, что ж такое-то, я же все знаю, понимаю, но почему же я все равно действую-то так? Таким образом мы говорим о желании. Давайте ругать человека за желание. Бесполезно. Папа с мамой что нам делают? Они нас учат действовать и учат, как менять желание. Но они не понимают наших мотивов, и они ничего не знают о природе чего? Сознания. А природа сознания – это качество чего? Души. Таким образом, чтобы понять сознание, нужно изучать какую науку? Духовную. Науку о душе. Это называется гьяна. Гьяна. Как только живое существо начинает изучать науку о душе, оно начинает понимать, что надо менять сознание. И оно прибегает к этим. Сознание меняется, какое действие меняет сознание, какие желания и какие мотивы могут повлиять на очищение сознания. Целая наука. Целая наука. Как изменить сознание? Это природа души. Таким образом, человеку нужно духовное знание. Можете понять, в чем разница, если вы изучаете педагогику, философию, читаете Маркса, Энгельса, Гегеля, Баха, Фейербаха, Аристофана, Аристотеля, там кого там. Ой, всех вы будете их читать. Ньютона, Платона. Кто они? Хоть один из них написал что-нибудь о духу, о душе. Джива и отношения с Ишварой. Нет. Все они пеклись только о своем ложном эго, о своем сознании. И учили других. Как наслаждаться? Как стать более совершенным, наслаждающимся в этом мире? То есть, как украсть наслаждение? И есть Рамаяна, где Равана, он был шастрагья. Равана, помните, я рассказывал, Равана означает на санскрите тот, кто заставляет плакать. Равана был великим демоном, и он имел титул шастрагья. Он наизусть знал веды и знал, как проводить любое жертвоприношение ведическое. Говорится, лучше его никто не знал, Девинагари, санскрит. Никто. И он носил брахманический шнур. Он был посвященный брахман. И при этом он был демоном. И говорится, что Равана украл у Рамачандры Ситадеви. Это Лакшми Шакти, то есть богиня наслаждения, богиня удачи. Он украл. Богиня удачи служит кому? Кришне. Она служит Кришне. Лакшми, Нараяна, Сита, Рама. Это аватар, это энергия наслаждения. Он решил наслаждаться отдельно. Таким образом, эти все философии, это когда вы хотите украсть кого? Ситу, демона. Это называют асура, асура-дхарма. Я царь природы, я царь своего сознания, я все, я. Это называется агам. И в итоге все принадлежит что? Мне. Я и мое. Реки как повернуть, стоя вспять, потому что это наши реки, наша страна, наша родина, наша жизнь. Есть ошибка, которая называется ошибка Бали Махараджа. Бали Махарадж представляет удивительный аспект преданности. Он называется Атмани Ведана, полное предание Богу. И Бали Махарадж говорит, возьми мою жизнь. И Пурана описывает. Даже он был невежий, поскольку был демоном, он даже не понял, что даже жизнь его, что? Не принадлежит ему. Потому что есть источник жизни, и источник жизни нам не принадлежит. Поэтому жизнь не принадлежит нам. Мы хотим продлить жизнь, но мы не можем продлить жизнь. Мы хотим лучше видеть, но не можем. Мы хотим лучше слышать, но не можем. Это говорит о том, что это нам не принадлежит. Какие-то другие законы действуют. Мы хотим, чтобы этот человек нас любил, нас любит другой человек. Смотрите, нам ничего не принадлежит. Мы хотим, чтобы у нас был такой нос, но мы никак не можем его вырасти. Даже если будем поливать. Даже если опрыскаем его химикатами какими-то, нос еще станет страшнее. Мы хотим, чтобы у нас были волнистые волосы, но волосы будут прямые. Еще на конце будут сикс-сикс. Такова природа. Мы не хотим полнеть, но у нас будет... Кто-то не хочет худеть, но он будет худеть, будет есть с утра до ночи, будет худеть, потому что тут же все будет вываливаться. Потому что его рот и его, так сказать, та часть, все одинаковая, там, прямая. Сюда заходит, тут сразу. Да? Вы не сможете. Потому что ваша внешность, вы не способны контролировать свою внешность, поэтому мы приклеиваем что-то такое. Мы не способны контролировать свои чувства, поэтому мы сжимаем. Ой, да что вы. А сами совершенно не такие. Вероломные, притворяемся, как в Библии говорится, в овечьих шкурах. И придут к вам волки в овечьих шкурах. Такие. Но волки. И поэтому мы видим такая внешность прям. Такое целомудрие, прям так не видно. Но на самом деле совершенно по-другому. И есть наука. Наука распознания типов людей. Наука распознания сознания. Анумая, пранамая, манамая, виген. Панча крош. Крош называется. Сознание. Пять основных уровней сознания. Из них только что. Две считаются в знании. Две в знании. И три эгоистичные, невежество. Если мы будем опираться на эти три, мы всегда будем страдать. Но как только мы поднимаемся до вигьяны, акарма, и в итоге бхакти, в итоге бхакти. Итак, живое существо совершает только два вида поступков. Эгоистические или в знании. Какое знание? Если мы будем использовать материальное знание, значит это знание какое? Эгоистическое, несомненно. А природа-то эгоизма какая в материальном мире-то? Разрушать. Таким образом, какое бы мы материальное знание с вами ни изучали, наша жизнь из-за него будет что? Исполнена тройственными страданиями и четырьмя недостатками. Какими? Иллюзия. А что такое иллюзия? Махамая. И иллюзия состоит из трех гун материальной природы. Как все просто. Мы термины меняем, но не понимаем, что речь-то идет об одной и той же. Пракрита шакти это и есть иллюзия. Иллюзорная энергия это и есть махамая. Это и есть пракрити. Материя. И иллюзия состоит из трех гун. Природа, иллюзии, три гуны. Итак, из-за того, что мы находимся под влиянием три гуны, мы в иллюзии. Это означает, что мы под влиянием гун. Ложное эго. Через что действует иллюзия? Через ложное эго. Через ложное эго. Вот почему это является, мы говорим, этот мир не предназначен для наслаждений, и причиной страдания является что? Ложное эго. Как избавиться от ложного эго, если мы будем изучать Карла Маркса, Брейга, там, Баха, Фейербаха, слушать органную музыку, там что-то делать, и это будет познавать там экономику, социологию, будем читать Карнеги, там, что угодно. А? Как мы избавимся от ложного эго, когда все эти работы предназначены для того, чтобы наше ложное эго еще более что стало совершенно? Материальное знание. Материальное знание. Таким образом, материальное знание – это значит обучить нас, как действовать ложным эго более совершенно. То есть, как наслаждать свои чувства. И в 18 главе говорится, демоны считают, что нет иной цели, кроме удовлетворения своих чувств. Кто так считает? Демоны. Смотрите, как думаете. Когда мы начинаем разбираться, какая философия демонична, хотя там прямо... поп с крестом или там какой-то индус с шибкой, с брахманским шнуром. В этой философии все сказано, как наслаждаться. Как в итоге улучшить свою телесную жизнь. Как эгоистично действовать. Я не хочу служить никому. Я хочу освобождения. Поэтому существует очень много безбожных религий, где никто не хочет служить Богу. Все хотят светиться, то есть стать Богом. Как вы думаете, что это такая невозможность? Вот Хираньякашипу решил убить Вишну и стать Вишну. Кто он был, этот Хираньякашипу, как вы думаете? Махасура. Что такое Махасура? Маха означает великий, асура, тот, кто против света, демон. Махасура Хираньякашипу. Хираньякша, его брат старший, сражался с Вишну, бился с ним. Для чего? Он считал, все демоны считали, что Вишну это пост, это должность. И если его набрать всяких мистических сил, все такое, то можно его победить, сместить. И таким образом самому стать кем? Богом. Ну-ка посмотрите, кто там что говорит. Шанкаравада, все эти равида, всякие, все куда они гнут, куда они, с кем они хотят слиться, кто у них там такой, все очень интересно. И вы начинаете понимать, ага, вот они какие, большие религии, ага. Оказывается, не все религии ведут в одно и то же место. Нет, оказывается, вот, и через вы начинаете разбираться. Ага, это кто там проорал, что все самолеты летят только в Москву? Это кто там проорал, что все поезда едут только в Улан-Удэ? А? Все дороги ведут в Рим? Вы шутите? Кто-то эгоистичный проорал, кто-то хочет сбить с толку, кто-то хочет обмануть, кто-то намеренно дезинформирует. Что одна и та же таблетка, все таблетки лечат одну и ту же болезнь. А? Представьте, вы приходите в аптеку, он говорит, да берите, что хотите, все это, что у вас там, нога болит, вот ешьте, пожалуйста, клизмы ставьте, так сказать, вот все такое, пожалуйста, ешьте гематоген, так сказать, все будет хорошо, зрение, что, зрение плохое, все вот здесь, все от зрения, хочешь еще, бери, все ешь. Представьте, я бы заявил такую чушь, а? Что все таблетки вот к этой болезни, от этой болезни, так же они говорят, все религии ведут по одному месту. Вы шутите. В одно место, как правило, они и ведут. Называется ад. Ада. Вниз. Деградирует. И так живое существо ищет знание, которое не осквернено ложным эго. Оно ищет чистый. Вы должны. Гносеология означает, вы ищете знание нематериальное. Где нету никаких материальных примесей, вы ищете чистое, лишенное примесей знания, материальных примесей, чистое духовное знание. На санскрите источник вы ищете, откуда взять, где взять это знание. На санскрите это называется сампрадая. Сампрадая, чистый источник духовного знания. Чистое означает, там нет материального знания, там духовное. Все рассматривается через призму духовного. Это называется самбанда гьяна. Гьяна – это знание о душе. Самбанда – это взаимоотношение. Как рассматривать надо? Через духовную, через душу. Самбанда гьяна. Духовно взглянуть на все. На карму, гуны, карму, время и так далее. Джива. Бог. Итак, человек прибегает к сампрадае. Как же я могу понять знания сампрадая. Представим, я купил Шримад Бхагаватам, купил Бхагавад Гиту и попер. Но в Гите говорится, что человек должен рассматривать все через призму гун материальной природы. И поскольку я в иллюзии, мои чувства несовершенны, я ошибаюсь и обманываю, могу я понять? Нет. Вот в чем вся мысль. Поэтому какая бы толстая книга ни была, и как бы она ни была авторитет, я способен ее понять. Я не могу даже понять, что курить надо бросить. Я не могу понять, что нельзя гневаться. Я не могу понять, что надо вставать во сколько. Это веды, это материальное знание. Как стать счастливым материально? Я даже не могу материальные вещи понять. Я не могу понять, что человек должен каждый раз совершать жертвоприношение, тапасию и благотворительность. Я не могу понять материальных вещей. И я хватаюсь за какие? За духовные. Я не понимаю. Но когда у меня есть желание понять, я должен обратиться, и поэтому, говорится, ты должен обратиться к парампаре, к одной из сампрадай, к чистому источнику знания. Ты должен обратиться к сампрадаю. В сампрадае существует парампара. Парампара – это знание, передающее. чистое знание передается от одного человека. Никто туда ничего материального не вкладывает. Никто оттуда ничего не берет. Все. Чистый, неоскверненный источник знания, дошедший до наших дней. Только в парампаре и только в сампрадае. Существует очень много парампар, но эти парампары не относятся ни к одной из существующих что? Сампрадай. Иногда говорят, да у нас тоже вот там Мефодий передал Кириллу, Кирилл передал Гохе, Гоха Машке, Машка, так сказать, передала Доньке, Донька передала Ваське. Как вы думаете? Ну, с одной стороны, это парампара. Бабка, детки, детка, репки, репка, внучки, внучка, жучки, жучка, мышки, мышка, книжки, там и пошло-поехало. Парампара почти что. Но какая парампара? Материал. Не сампрадая. Поэтому тоже учат. Да мой дед был там конюхом. Он меня научил быть конюхом. Я научил своего сына быть конюхом. Если вы хотите стать конюхом, конечно, надо обратиться к этой парампаре. Несомненно. Потому что они потомственные конюхи. Если вы хотите читать санскрит, и вы берете труды, переводы. Макс Мюллер. Мюллер. Помните, да? Макс Мюллер. Самый знаменитый. Если вы начнете востоковедением, вы наткнетесь на Макса Мюллера как на самого идеального санскритолога. Макс Большой Мюллер Мельник. Вот вам парампара. Большой Мельник, которому заплатили огромную сумму, чтобы он перевел и рассмотрел веды глазами христианства. Удивительно. И вы получаете, вы востоковед, санскритолог, там такое, так сказать, но глазами христианства. Мельника. Вы смотрите глазами большого при большого мельника. Что вы там разглядели? Ничего. Суть. Да, суть. Итак, человек понимает, постепенно изучая все, он приходит к выводу. Я должен найти цепь учителей, но не принадлежащих какому-то материальному знанию. Йоги, карме или гьяне. Существуют карми, учителя, парампара карми, как проводить жертвоприношение, как стать богатым, как увеличить половую потенцию, как снизить вес, как увеличить рост, как получить много-много женщин, дом в Чикаго и машину. Все, есть учителя, которые вас обучают деятельности, как все это получить. Вы будете петь такие-то мантры и станете самым знаменитым. Майклом Джексоном станет. Если вы будете такие-то мантры повторять, будете очень велики, все женщины будут восхищаться, рты открывать и так далее. Что это? И существует парампара. Это какое знание? Материаль, эго. Что вас впереди ждет? Рождение, старость, болезни и смерть. Вас ждут тройственные страдания. Зачем тратить время на это? Получение такого знания? А? Вы вылечите сегодня свою печенку. И что дальше? Вот представим, вы уничтожили действие. Но желания остались? Нет, остались. Мотивы остались? Остались. Значит, ваша печень в следующей жизни будет еще более больная. Сегодня у вас вот такая маленькая печень, завтра вот такая, послезавтра вы просто печенью рождаетесь, и все. Еще к тому же больной, как в анекдоте. Ваш сынок, только будьте внимательны, не падайте в обморок. А что там с моим сыном? Он станет футболистом, у него ног нет. Ну хорошо, он станет пианистом, да у него и рук нету. И он говорит, ну тогда он станет ученым, но у него, извините, головы нету. Что у него есть? Они открывают, там большое ухо. И он кричит, сынок, бедный мой, что же это такое? Ему говорят, не кричите, он глухой. Вот что в итоге происходит. Вот что такое Пурана. Бхагавата Пурана. Вы изучаете ее под руководством человека, который это изучал, практиковал, и приходит понимание. Вы из гуны невежества понимаете, на гуну страсти. Из гуны страсти ваше понимание. И в Бхагавадгите Упанишада для отреченных объясняет, поскольку все в гунах, кшатри, вайши, у всех у них разное понимание вещей. Разное понимание. И у всех есть своя логика. Помните, мы говорили, что на каждом уровне существует замкнутая, логическая, совершенная цепь. То есть, если вы в таком сознании, представим, у вас сознание анумая, то у вас существует логическая, завершенная, совершенная цепь. Наука, анумана, да? Логическая. Человек произошел от обезьяны. Ну, полная чушь. Но поскольку у нас у самих такое сознание, то мы это что? Принимаем и считаем эту теорию какой? Правильной, совершенной и логичной. У нас логика научна. И мы принимаем. Гегель там своих этих рисунки делает. И мы принимаем. Почему? Таков наш уровень сознания. Нам очень легко принять то, что соответствует нашему сознанию, и это будет совершенно. Но как нам скажут, высшие живые существа нас породили уже сразу туговатым. Нет, обезьяны лучше, все-таки более логично. Что-то какие высшие существа, кто их видал, так сказать? Может быть, их видал Жаргал, но нет, Жаргал тоже не видал. Кто же их видал? А Федот видал, как его дед Жаргала видал, который видал высших живых существ. Все. Все, вы не можете, ваш уровень сознания, вы не можете видеть это, не можете это слышать. Зачем водой омываться, я привидений не вижу? Ну, потому что вы тупой, поэтому и не видите. У вас нету такого зрения, вы тупой, у вас плохая карма, вы не видите. Кто-то не видит, что-то еще, как надо сделать, кто-то не понимает, не соображает, как стать счастливым. Но это же не означает, что другие люди не соображают. Если бы, тогда бы все мы были двоечниками. Представьте, вы здесь все сидели, все двоечники. Какую сегодня получил отмешку? Даже не спрашивай. У него спроси, какой я получил. Ты какой получил? Он говорит, ну как все? Что, два? Ну нет, мы видим один, двойку, тройку. Видите, разность, разное понимание, разные способности. И это не значит, что если я не соображаю, то и не соображает никто. Так и эти люди, они говорят, ну кто его видал-то? Жаргал видал? Нет, не видал. Ну и все. Кто-то видал? Кто видал? Вот Августин видал, Христос видал, Фома видал, Лука видал. Даже они видали. Кто еще видал? Вот там видал, Будда видал, тот видал, видал. Очень много кто. Бабка моя видела. Как она видела? Она, может, сумасшедшая была? Ну да. Поэтому и прожила такую жизнь. У нее не было джипа, но у нее было очень хорошее сердце. Она понимала такие вещи, что такое это пассия, жертвоприношение, благотворительность. Она прожила всю свою жизнь для других и отправилась на более высокий уровень. Она не жила свою жизнь эгоистично. А ты говоришь, что она сумасшедшая. По-моему, сумасшедший кто? Ты. По-моему, сумасшедший ты. Она не была такой сумасшедшей. Она жила для других. Она жила в знании. Она использовала какую-то Библию и жила по Библии. Разве она сумасшедшая? А ты живешь по Карлу Марксу, про Баху, по Фейербаху. Ты бабахнутый. Что в итоге кто получил? Ты отправляешься в ад или становишься хрю-хрю-хрю, а твоя бабушка становится Гандхарвом или уходит на райскую планету и наслаждается. Она становится полубогом, в которого никто не верит. Она становится тем, в кого никто не верит. И она начинает помогать тебе. И ты думаешь, ну я такой великий. Она на Питрилоке живет ангелом и охраняет тебя. И ты думаешь, ну она дура-дурой была. И она тебе прощает. Ну да ладно, тупой так есть тупой. Вот что происходит. Итак, материальное знание и духовное знание. Итак, говорится, если человек не действует духовно, то он автоматически действует как? Материально. Это значит эгоистически. Итак, есть только два вида деятельности. В знании и в эгоизме. Как только я не знаю, как я тут же буду думать, ну вот так тогда сделаю. Ну, чувствую, что вот так надо сделать. Но чувство несовершенно, поскольку вы в иллюзии. И значит, что все это будет разрушено. Вот в чем проблема. Итак, либо вы знаете, либо вы действуете. И есть две, Кришна говорит. Все это я провозглашаю знанием, перечисляю. Все же, что помимо этого, что? Невежество. Что такое эгоизм? Если ты не станешь действовать в моем сознании, то есть знание, которое я принял, а будешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Впереди тебя ждут одни страдания и разочарования. Вот что ждет впереди человека, который руководствуется материальным знанием. А не руководствуется каким? Духовным. Что тебя ждет? Рождение, старость, болезнь и смерть. Непрерывная череда самсара-давана. Более того, ты еще на протяжении этой жизни будешь постоянно болеть телом, болеть умом. Тебя будут беспокоить другие живые существа, и ты постоянно будешь страдать от сил природы.